Я еще когда жил в Эстонии, был рукоположен на пресвитерское служение в 1984 году. Но когда я уехал в Америку, я одно время тоже занимался служением пресвитера, или как там говорят, пасторское служение. Вот, а потом я увидел такую картину, что пастырей в церквах по 10, по 15, по 20 человек сидят друг друга, кормят, ждут своей очереди проповедовать. Тогда я поставил такой вопрос братьям и сказал, кто-то из вас должен ехать на миссионерское служение. Я увидел нужду миссионерства, поэтому я оставил служение пастора и занялся миссионерским служением. Там немножко дальше это будет видно. Это в Эстонии, мы с женой, вот два наших младших сына, года два или три назад приезжали туда. Это мама наша похоронена, в 80-м году она умерла. Это наш младший брат Женя, в лесной церкви он был, кто был там, помните хорошо. Помните, да? Это случилось несчастье, он погиб трагически. Значит, ну, обоих знаете хорошо, этих людей. Знаете, да? Вельчинская, тетя Женя. Зина, Женя, ее и так. Хорошо у человека два имени, да? Мы ее все знаем как тетю Женю. Она живет в штате Вирджинии, Харрисонбург. Я очень нередко там бываю, ну, может, в три месяца, в два месяца раз. У меня там пастор хороший друг, и я там проезжаю мимо, заезжаю на большую церковь, у них 900 человек. И такого не было, чтобы я к ней не заехал в гости. Я обязательно заеду. Даже один раз на собрание не успел, но к ней поехал. Она хорошая подруга моей мамы, и мне всегда очень приятно. И когда дядя Володя был живой, еще я приезжал. А потом, когда похороны были, мне тоже удалось побыть там. Поэтому это близкие нам люди. Ну, это вот такие общения проходят. Там, видите, экраны вокруг. И вот в таких общениях мне приходится часто бывать. Приглашают для служения проповеди. Делаю, это мой труд, мое служение, которое Бог мне дал. И также служение среди молодежи и среди семейных. Особенно молодые семьи. Мы собираем семинары и проводим то, что нам Бог открывает. Немножко, может быть, подсказать, направить людей молодых. Как создавать правильно семейные отношения. Даже до свадьбы еще на эти темы мы беседуем. У нас, кстати, в нашей церкви, где пастор Павел наш Хорев в нашей церкви, то мы проводим, прежде чем брак, люди вступают, с ними проводится работа, обязательно несколько курсов таких. Служение мое миссионерское в основном, это вот 10 лет в этом году, в Беслан, Северная Осетия, помните, теракт в школе Бесланской. Это наши лагеря, которые мы там проводим. В год 2-3 раза я стараюсь там бывать. Там много стало христиан из этой молодежи. Сейчас мы там планируем в этом году открыть воскресную школу. Уже ни один лагерь не вмещает. Мы два теперь больших лагеря делать планируем в этом году. Я только что сейчас с Беслана приехал. И Бог дает нам милость работать с этими пострадавшими людьми, с их семьями. И мы даже не ожидали, что Бог так расширит наше служение там. Погибшие в Беслане – это только дети. 187 детей, которые там погибли. Все это судьбы. Конечно, всех хорошо мы уже теперь знаем. И во всех этих семьях не просто бывают, а мои близкие друзья, их родители, их братья, сестры, и многие из них очень тянутся к Богу. В этом году на десятилетие теракта мы планируем большие мероприятия проводить, евангелизационные вечера такие в Беслане, во Владикавказе. И вот эта группа, которая сегодня здесь присутствует, мы с ними вместе планируем это делать, еще некоторые там подъедут. Вот этот мальчик, не знаю, может кадр где-то есть дальше, он был страшно обожженный, 68% ожогов. Только лицо у него чистое, все остальное в страшных ожогах. И когда я увидел его, это отдельная тема, мое сердце сжалось от того, что, а чем я ему помогу? Представляете, вот, кстати, урок хороший. Смотрю на него и не знаю, что сказать. Говорю, ну, будем молиться. А мне мысль сразу приходит. Я так внутри думаю, ничем помочь я не могу. И приходит мысль, а если это был бы твой сын? Я сразу подумал, я бы, наверное, что-то пытался сделать. И мне мысль, пытайся. Я начал молиться, Бог открыл, дал нам очень хорошего доктора, послал, кстати, с Москвы, отсюда, может, кто-то знает такого, слышал, Гришкевич Виктор Максимович. Он уже 7 операций провел детям, пострадавшим в Беслане, это мой хороший друг, хоть и возраст, ему 84 года уже. В этом году он планирует еще одну операцию проводить, даже две, возможно. Уже 7 операций. Вот этот мальчик, он вообще не ходил, у него рука одна отнималась, уже левая рука вся сожженная и не работала от того, что он ей работать не может, она приросла к телу. И ее уже планировали ампутировать, никто не брался лечить. Ноги перетянуты такими шрамами, что кровь не функционировала, ноги отнимались, он уже не ходил. И Бог дал вот сделать ему две операции, сейчас он бегает, ходит, совершенно счастливой жизнью живет. И это большое свидетельство для всех людей. Сразу об этом, там одному сделал, все услышали. Это Кавказ. Пожалуйста, дальше. Эта семья, все они, кстати, все дети в лагере у нас бывают, и все тянутся к Богу. Ну, это просто я кадр один поймал такой, это в той разбитой школе, где взрывы были, где были заложники. Вот, вот видите, вот эти все места, это все следы крови до сих пор. Сколько там литров крови пролито. Я сейчас еще прихожу и не перестаю удивляться. Подоконники все, вот, где люди пытались прыгать откуда. Вот кто оставался раненым, так умирал, залитый кровью. Пожалуйста, дальше. Это тоже в том зале. Вот приходят люди туда. Мы там пользуемся, мы общаемся с ними. Все они нас знают. Практически пострадавшие в этом, это тысячи-тысячи людей. Они нас очень хорошо знают. И мы приезжаем, ходим по домам, собираем группы людей и беседуем, и общаемся с ними. Это в школе. У них теперь линейка не 1 сентября, а 4 или 5 сентября. И они всегда приглашают и дают выступить. И просят, чтобы помолиться и благословить детей на предстоящий учебный год. Я с радостью это делаю. И даже неловко. Вот здесь я когда был, я там вдалеке стоял, меня подозвали, мне даже неловко было. А там где-то вот здесь стоит министр образования, женщина. Я директору школы говорю: Людмила Петровна, нехорошо, вы мне даете слово, она там стоит. Она говорит: да, она у нас успеет, поговорит, придет в школу. И дают, говорит: она не может благословить, а ты можешь. Помолиться она не умеет, а ты умеешь. Твое важнее выступление. Смотрите, как люди на это смотрят. А это нас сразу и по телевидению, и по радио. Нам это не надо. Мы неизвестны, узнают. Нам это тоже не надо, чтобы нас, да? Но через нас Христа. И вот это наша главная задача и цель. И через это многие идут к Богу. Это тоже вот мы с этим мальчиком занимаемся. Видите, у него ног нету. Это Пшеронск, Краснодарский край. Бог дал тоже познакомиться. Мальчик совершенно был здоровыми ногами. Пьяные врачи в праздник перепутали карточки, отрезали ноги ему. У него горло болело. У него ангина была. И отрезали ноги, потом спохватились, не тому отрезали. Просто пьяный какой-то праздник был, они дежурили пьяные, как там бывает. В таком страшном состоянии, и знаете, остались без ничего. С мамой отец сразу бросил, ушел, но там бабушка, правда, помогала. И так вот растят, и мы узнали, стали приезжать, помогать. Вот, а потом они жили в страшных условиях, в бараке, вообще страшные там условия. И мы так молились, и губернатор Ткачук, может, слышали, Краснодарского края, нам пришлось на него выйти. Я говорю: вы выделите им квартиру, или мы будем об этом писать? Мы с Америки приехали не для того, чтобы посмотреть на все это. Он им выделил двухкомнатную хорошую квартиру. Ну, мы немножко помогаем. Сейчас мы готовим его, планируем в Германии, договорились, протезы. Он должен чуть подрасти, чтобы тело уже более-менее выросло. И тогда ему сделают протезы. Потому что эти протезы, которые он носит, я видел, он снимает и кровь с них вытирает потом. Все натирают так, что он еле домой доходит. Сделаем протезы, даст Бог, хорошие в Германии. И тогда он может уже, мы сказали, и бегать, и ходить, и футбол играть. Ну, и к Богу они тянутся. У меня есть записи, как его мама говорила: если бы не было Бога, не было бы вас. Если бы вас не было вот здесь, я бы не знала, что есть Бог. Я о нем слышала, но я его вижу теперь. Вот это свидетельство. Когда увидят ваши добрые дела, написано, да, прославит Отца Небесного. Это Эстония, Валга. Там существует вот такая группа молодежи. Все эти молодые люди, это мы с женой приезжали туда, все эти молодые люди, они из мира, вот это все, все дети из мира, все до одного. Они, когда у них в родственников нет верующих, у них почти ни у кого нет папы, а мамы у них, у кого есть, то они такие, знаете, такую жизнь ведут, ну, можно сказать, с неблагополучных семей, а можно сказать и более точно, но не хочу просто. Вот, но они любят Бога, и теперь они служат Богу, и многие из них члены церкви. Это тоже мы с женой вот ездили в Эстонию пару лет назад или в прошлом году. Ну, это моя семья, вы ее видели уже. Вот. С невестками. А это тоже после лагеря у нас. Мы проводили лагерь, это далеко в горах. И вот после лагеря мы такую фотографию сделали. Там, конечно, обстановка непростая, обстановка сложная. Нам, конечно, там дают охрану. Без охраны никто туда не пустит. Мы вынуждены любой лагерь согласовывать с правительством. Правительство дает нам разрешение, подписывает президент республики, министры. Но они нас знают, поэтому доверяют. И это доверие говорит тоже о многом. Они говорят: мы в жизнь своих детей не отпустим ни шаг от себя. Их у нас немного осталось. А с нами, я говорю: ну как вы с нами отпускаете? С ними же может случиться, мы уезжаем в горы, там ущелья, там эти тропы боевиков, террористов, все. Они говорят: вы под Богом ходите, с вами мы отпустим хоть куда. И уже 18 человек приезжали ко мне в Америку на реабилитацию, на лечение. И Бог благословил, и через это и их родители, родственники тоже тянутся к Богу. И немало уже уверовали. Пожалуйста, дальше. Это тоже лагерь прошел у нас после лагеря. Это другой уже лагерь. Следующий, пожалуйста. Это вот в села мы поехали, там вот в селах дальних, тоже проповедуем, говорим о Боге. Собирается много людей, их звать не надо. На Кавказе одному скажи, да там и говорить не надо, только есть, уже все ждут. Это хорошая возможность. Ну, это как раз вот операция после сделана. Вот этот мальчик прооперирован, эта девочка, нога у нее вообще не ходила она. Это сильно вся обожжена, вся сожжена, вся левая сторона у нее. У этой папа погиб, его расстреляли, выбросили со второго этажа в окно во время теракта. Вот там моя мама, это тоже сестренка, братишка погиб, и сестренка раненая. Ну, такие судьбы у людей тяжелые. Дальше, пожалуйста. А это в Эстонии лагерь. Вот такие лагеря мы в Эстонии проводим каждый год у нас. Сейчас планируется тоже все дети из мира, но приходят, остаются. Мы с ними продолжаем заниматься. И из этого образуется церковь из таких детей. Я думаю, что все мы понимаем, что это есть миссионерство. Это служение в Осетии – это основное для меня, к чему Бог меня призвал. Я не буду сейчас рассказать, как Бог призвал, это отдельная, очень интересная история. Как Бог конкретно меня позвал на это служение. Я оказался там на шестой день после теракта. Думал, заеду на пару дней. Вот остался на 10 лет. Вот эта поездка у меня сейчас была 29-я туда уже. Я ехал на молодежное общение в Денвер в сентябре месяце. И еду, и мне звонит жена, говорит, происходит вот такое. Говорит, мы сейчас включили интернет, нам позвонили, мы включили, смотрим теракт, захватили школу. И она мне на усиление включила телефон, и она мне к компьютеру подставила и телефон. Я слышу, что там информация это идет. Я, конечно, в шоке был. Я не был никогда в этом Беслане, я не знаю этот город, у меня никого знакомых там нет. Но когда я все это услышал, я в ужас пришел. Сразу представил, если бы это мои дети были. И еду и молюсь, Господи, помилуй, Господи, сохрани. Ну, как любой бы сделал христианин. Но в этот момент мне появляется мысль. Я не знаю, это не голос был. Это просто была мысль. Ну, как такая сильная мысль, как будто прозвучит она, как будто озвучена. Ты должен ехать туда. Я сразу думаю, это мои эмоции просто. Мы всегда хотим быть там, где мы можем чем-то помочь, наверное. Я еду дальше, размышляю, молюсь. Мне опять эта мысль. Ты должен собираться и быстро ехать туда. Ты там нужен. Я начинаю молиться, Господи, если это от Тебя, дай знать, я не могу понять. И говорю Богу, Господи, Ты же знаешь, что я не доктор. Если там что-то случится, я никому помочь не могу. Верующих там без меня хватает. Такую даль ехать смысл. И молюсь опять, и мне такая мысль приходит. Ты много стал вопросов задавать. Что-то. Ты не задавай вопросы, а делай. Ты должен ехать туда. Я свернул на стоянку, стал молиться. Приехал на общение, сказал об этом. Там все уже знали, что случилось. Я говорю, благословите, помолитесь за меня. Коротко поучаствовал, на машину и домой. Жене звоню, говорю, Танис, меня вот так и так Бог побуждает. Я приехал домой, я собрал свою семью, и Богу сказал, Господи, если это от Тебя, уже убеди меня еще в том, пусть все дети и жена скажут добро на это. Ну, я им объяснил, насколько там сложная обстановка, они сами это видят по интернету. И все-таки, когда я спросил у Тани, вот, кстати, моя жена, это, наверное, такая, как многие из вас или все здесь находящиеся, она очень любит Бога, и у нас вопрос служения Богу решен был в день нашей свадьбы. Мы когда поженились, только закончилась свадьба, мы зашли в комнату, и мы сказали, не помню, я ли эту идею подала, или она, давай в этот день дадим какое-то обещание Богу. И тогда я вспомнил и прочитал место из Библии, когда Петру было, помните, 10 глава Деяния апостолов, вот, Петр, заколи и ешь. И он сказал, нет, Господи, помните, да? И мы тогда поговорили, что Богу, вот два этих слова, два рядом стоять не имеют смысла и права. Если мы говорим нет, не говори Господи. Господи – это Господин. Как Господину говорить нет? Или да, говори Господи, а если нет, тогда не называй его Господи. И мы молились в тот вечер нашей свадьбы, после свадьбы. Господи, дай милость никогда не говорить тебе нет в служении. И вот когда я спрашиваю насчет Беслана мне ехать, она говорит, а почему ты вдруг стал спрашивать? Что-то изменилось? Почему стали мы рассуждать? Мы же сказали Богу, не говорить ему нет. Если мы твердо знаем, что надо, надо ехать. Я уехал туда, не зная никого. Приехал в город полный ужасов, все вооруженные. Люди все в черном, люди не разговаривают, не общаются. Весь город в трауре, все вот так, там не поймешь, что творилось. И когда я все это увидел, не буду сейчас долго рассказывать, только одно скажу, я во второй день пошел, 27 человек хоронили. Когда я пришел на кладбище, где их хоронили, все это увидел, я стою и молюсь. Вот копают, там экскаватор копает, здесь закапывают, там визжат, там кричат, там вопят. Я видел своими глазами, как женщины рвут волосы. Я всегда слышал, только с кожей вместе снимают волосы. Я видел своими глазами, как женщины кусают не просто в кровь в губы, а от губ ошметки только одни. И никто их не останавливает, потому что все такие. Я видел, как одна хоронила двух деток, как она землю ногтями ковыряла, а каменистая земля, у нее не то, что ногти ломалось, у нее кости торчали наружу все, она продолжала ковырять. Я это видел, и я понял, какая боль у людей. кто им поможет выйти из этого состояния, где у них утешение. Я понял, что я там должен быть. И когда я при попытке первым сказал, меня спросили, что ты хочешь здесь? Я сказал по привычке. Я приехал рассказать как о любви Божьей. И один из этих здоровый такой говорит, о любви Божьей. На кладбище был? Иди посмотри любовь твоего Бога. И когда на похороны пришли, один гроб, второй, в следующий двор заносят, два, три гроба, пять, в улицу выстраиваются, несут. Я все это вижу, я пришел в ужас. И когда стоял на похоронах, там вот на могиле, стою здесь, закапывают мальчика, расхоронили из церкви, мальчик один, 12 лет погиб, маму похоронили пару дней назад, теперь его хоронили. Меня кто-то там пошевелил, так оттолкнул, я посмотрел, говорит, осторожно, а здесь, оказывается, тоже за могилу подносили гроб. Я повернулся, меня кто-то здесь, осторожно, говорит, здесь яма выкопана. Я вот так круг сделал, я чувствую, вот я не знаю, как это объяснить, я почувствовал, что я смогу сойти с ума. Я никогда молитвы же такой не молился. Я говорю, Господи, я об одном прошу, не дай сойти с ума. От увиденного за эти пару дней. Я сейчас с ума сойду. Я чувствую, что щелкнет в моей голове. И я все. Бог помиловал. Потом все пошли толпой в город, там столы, там все вот такое. И второй молитвой, которой никогда не молился раньше, я молился там тоже. Когда все... Ну, там какие столы, рыдают, кусок мяса возьмут, в соль обмакнут, водой запьют кто-то, а кто-то просто стоит, все вопят, никто не выпивает, конечно, потому что такой день. Траур кругом, дети хоронят одного за другим. И в этот момент я уже так отошел от стола, стою, и как-то толпа выходит, еще встали, и один спрашивает меня, а ты откуда громко так? Я говорю, с Америки. А что ты приехал? Я говорю, услышал, беда у вас, как можно равнодушным остаться? Ты веришь в Бога, слышал? Я перед этим пару слов говорил там на похоронах. Я говорю, верю в Бога. А в какого Бога? Я говорю, Бог один есть, я другого Бога не знаю. А что такое Бог? А твой Бог знал, что здесь убивали наших детей? И громко орет так. Я говорю, знал. Когда женщина кричит, а он мог помочь и защитить наших детей? Я говорю, мог. Другая как закричит, а он не защитил, он убил моих детей. Кто-то кричит, да его Бог слабый Бог. Другая кричит, это его Бог убил наших детей. Что делать? Я был в шоке. Я отошел к забору, сзади забор 20. Я прошу, Господи, прими мой дух, все. Сейчас разорвут, они невменяемые, просто толпа народа. И когда меня подошел какой-то сзади, как за плечо, вот так, как подталкивает, я думал, все. А он говорит, встань выше, тебя не видно, там песок такой, песок бугор. Встань, говорит, я как встал, смотрю, там толпа народа. Я понял, что делать, или все равно убьют сейчас. Я тогда взмолился, Господи, что сказать. И знаете, что я ему сказал? Я говорю, вы хотите знать, где был мой Бог? Да вы его выгнали с вашего народа, вы сказали, он вам не нужен, вы стали поклоняться идолам, вы поклоняетесь водопадам, кустам, деревам. Вы Бога выгнали, теперь говорите, где он был, а он был там, куда вы его прогнали. Вот идите, ищите его там и верните в свой народ. Думаю, все равно убьют. Вспомнил Стефана, думаю, хоть перед смертью скажу им. И знаете, я так начал говорить, сам не ожидал. Вот я чувствую, что Бог начинает говорить. И смотрю, они успокаиваются. И одна женщина подходит, которая больше всех кричала, вещала, простите нас, простите, мы все вот в таком горячах, в боли в такой, пошлите, можете помолиться? А я начал молиться с ними. Я говорю, я хочу помолиться за вас. Они говорят, помолись за наших умерших. И за умерших молиться не надо. Если они дети, невинные, они пошли к Богу. А остальных Бог будет решать судьбу. Давайте им помолимся за больных, за раненых. Я начал молиться, такой молитвой коротко, потом «Отче наш». Когда я начал молиться «Отче наш», конечно, микрофона не было, я кричал громко, чтобы там толпа, человек 300, наверное, было. Начал молиться, они все начали гул такой, молятся «Отче наш», кто на эстинском, кто на русском. И все, и Бог сломал, оказывается. Я посмотрел, вначале, когда они вот такое сказали, что его Бог слабый, Бог он убил, у меня такая ревность по Боге. Думаю, это мой Бог слабый, это Бог убил. Я думаю, ну тут и же не промолчать. И вот такая ревность, думаю, пусть что будет. И Бог в этот момент все изменил. И они зашевелились. Одна женщина просит прощения. Пойдемте в больницу, у меня там племянник раненый, тяжело. Может, ты его чем-нибудь ему скажете, там, туда пойдем. И с того дня и до сегодня Бог дает обойти все семьи дал. С тысячами людей молились. И сейчас бесконечные звонки, переписываемся, ждут нас. Я вот сейчас был, и даже с министром с этим встретился. Он говорит, вы только лагеря не откладывайте, что бы ни было. Потому что дети ждут. В прошлом году 240 человек записалось в лагеря. Мы могли взять только 60. У нас просто нет возможности. В этот году мы больше делаем лагерей, больше. Вот так вот Бог благословляет, друзья. Я для чего-то говорю. И урок, и поддержка тем, кто этим начинает заниматься или занимается, как Бог ведет. И знаете, что через трудности не будет трудностей, не будет победы. Надо преодолевать. Почему наши, мы много раз вспоминали, отцы, родители, вот прошли через этот путь. Нет страданий, нет победы. Там столько, когда крови, я знал, сколько крови пролилось. Я видел в этом зале, все залито кровью. Я думаю, ну не может просто так кровь пролиться. Такого не бывает. У Бога есть свой план, а я здесь. Я тогда молился: Господи, не я ли по милости Твоей тот человек, через который Ты хоть что-то можешь здесь сказать? Сегодня Бог очень большие возможности нам там дает. И мы снова собираемся, едем туда. И будет большой вечер памяти, такой они делают. И просят нас выступить, рассказать о Боге. Они нас... Там полная возможность нам, полная свобода. Хотя бывает и напряги, и постреливают там. И только мы один раз уехали, следующий день теракт, 185 человек ранено, 48 погибло. Прямо вот где мы были, где мы стояли на этом месте. Но Бог нас милует, хранил пока. В Беслане мы продолжаем, едем туда и надеемся. Вообще у нас есть в планах так, что сейчас открыть воскресную школу и открывать там новую церковь с пострадавших людей. Там готовых людей очень много. Приятно то, что с правительства люди уже обращаются к Богу. И те, которые к нам приезжали, уже 18 человек побывали в Америке у нас, они все уехали оттуда верующими в Бога. Они им еще расти, им развиваться. Но вы подойдите и спросите. Сейчас вот мы едем в Смоленск на общение, из Беслана едут туда люди, чтобы там побыть на этом общении. Есть женщина, которая в правительстве, очень большой человек у них, там они побудут, то есть они горят к Богу. Поэтому очень большие возможности Бог дает.